При Иване Александровиче Всеволожском я поступила в балетную школу. При нем я вышла из нее и начала свою артистическую карьеру. И я считаю своим долгом отдать ему справедливость. Лучшего директора желать было нельзя. Из всех постановок, которые были осуществлены при нем, постановка балета «Спящая красавица» несомненно является его шедевром. Либретто было написано им лично, и по нему Чайковский писал музыку, а Мариус Петипа сочинял танцы. Все костюмы были нарисованы им лично и чрезвычайно художественно, так как он прекрасно рисовал. Иван Александрович Всеволожский, готовя постановку «Спящей красавицы», твердо решил удивить всех музыкой и небывалой роскошью костюмов и декораций балета «Феерии». Вместо Ивана Александровича Всеволожского директором императорских театров 22 июля 1899 года был назначен князь Сергей Михайлович Волконский, человек всесторонне образованный, хороший музыкант. Он прекрасно играл на рояле, был отличным актером и часто выступал на любительских спектаклях. Его назначение приветствовалось всеми любителями и знатоками искусства, и лично мне он был, хотя я его еще мало знала, в то время симпатичен, что вполне подтвердилось много лет спустя в эмиграции, когда я его ближе узнала и могла его лучше оценить». Он всегда был очень элегантным, безукоризненно воспитанным человеком с изысканными, но неаффектированными манерами.